Письмо 97. Мир тебе, сестра. Я обеспокоился твоим письмом. Что такое за болезненное состояние, что ты боишься сказать о нем даже врачам? Рак? Туберкулез? Этого ты сама определить не можешь. А если будешь все переживать одна, то расстроишься еще хуже. Лучше сходи к хорошему врачу здесь, в Белеве, когда приедешь, а не расстраивай себя. Думай больше о будущей жизни, о необходимости стать на суд Божий. С чем явимся туда? У меня мысль устроить тебя в сторожку просфорницей. Не болей, будь здорова. Господь да благословит тебя. Благословение Н, К, М, МН, АИ и всем-всем-всем. Я за каждой службой поминаю МН и ее усопших родных. Жду ее в гости к себе. Поблагодари ее за любовь ко мне, незаслуженную мною. Никон, 1950 год. Письмо 98. Дорогая, получил твое письмо. Ты ничего нового мне не сообщила, кроме того, что тебе не здоровится. Я ясно предвидел и тебе говорил, что будет тебе очень тяжело, что будут следить за каждым твоим шагом и все истолковывать по-своему. Этого надо было ожидать. Это и есть. Очень сочувствую тебе. Но ты знала сама, что это будет. Потерпи. Если здоровье позволит, то не бросай работы, а проси у Господа сил и потрудись. Пройдет это трудное время, а потом будет легче. Надо бы и хозяину понять и удалить тех, о которых ты писала. Спокойно и смиренно указывай время от времени хозяину на неудобство создавшегося положения. Не удивляйся ничему. Жизнь сложнее, чем мы думаем. А живи сама просто, без лукавства, в заповедях Божиих. Тогда вся ложность и трудность, вся стропотность превратится в ясный и гладкий путь. А если лукавить или роптать, то можешь запутаться в этой сложности. Привет Зе и всем оптинским. Никон. 20 марта 1950 года. Письмо 99. Дорогая, получил твое письмо и удивляюсь, что у вас там нет веры моим словам. Очень прошу и тебя, и наших иметь побольше доверия ко мне и больше думать о смерти и будущей жизни, и в свете этих мыслей рассматривать все житейские вопросы с точки зрения вечности, вечной жизни. Тогда многое, многое покажется в ином виде. Многое из того, что считаем очень важным, потеряет всякую цену. И наоборот, на что не обращаем внимания, что откладываем на задворки, то окажется самым нужным. Надо больше сознавать свои грехи каждому и оплакивать их, и заботиться об освобождении от них, а не утопать в мелких житейских дрязгах и расчетах да измышлениях. От всей души желаю, чтобы Господь умудрил всех вас на этот счет. Сердечный привет тебе и всем, и благословение Божие. Как здоровье матушки В. и наших уродов. Говорю ласково, а не ругательски. Когда они образумятся. Жаль мне матери В. Хорошо бы ей у меня отдохнуть несколько. А может, Господь не пускает сюда, чтобы там смирялась. Простите за все. Почему наши ничего мне не пишут? Покажи это письмо нашим. Никон. 18 апреля 1950 года. Письмо 100. Мир тебе. Я получил твое письмо, вернее, прочитал его только вчера, 12 октября, так как только вчера вернулся из Волочка. Там умерла Е.Е., которую знает матушка В. Меня вызвали телеграммой. Я ей обещал еще при жизни похоронить ее, и обещание исполнил. Она много доброго сделала для меня. Прошу всех поминать ее. 23 октября будет 20 дней, а 12 ноября 40 дней. Числа указаны по новому стилю. Ты сделай свое дело по силе, ради Бога, а не ради корысти. Тогда и душевно, и телесно легче будет. Сердечные больные могут и скоро умереть, а могут и 40 лет прожить. А к смерти быть готовым велено всем и на всякое время. И вполне здоровый человек не может уверенно сказать, что проживет до вечера. Вспоминай все свои грехи и кайся в них. Будь смирней, помни Слово Божие. Бог гордым противится, смиренным же дает благодать прощения грехов и спасения души. Болезни и скорби принимай как благоразумный разбойник. Достойное по делам своим приемлю. Будучи проездом в Москве, я заходил туда, где книги. Отнеслись они очень недоверчиво и книг не показали, будто бы нет. Дали 5 книжек житий святых и все. Из-за них я потерял почти 2 дня. Будьте здоровы. Просим у всех, не забывайте нас в молитвах. Никон. 13 октября 1950 года. Письмо 101. Тетка, что ты придумала? Там стоит 5 плюс 5, а не 515. Голова садовая. Кто платит за дело не сделанное? Если хорошо чувствуешь себя, то можно и подождать делать. Хотя и сделанное мало к чему обязывает. Смотри сама. У нас все по-старому. Откуда ты взяла, что у нас будет или уже есть новый начальник? Все, слава Богу, у нас по-старому. Нового мы не хотим ничего. Живи помирнее со всеми. Не горячись ни с кем. Что пользы человеку, если мир весь приобретет, а душе своей повредит? Привет нашим и всем. Привет, М.Н. Господь да благословит всех. Никон. 30 октября 1950 года. Письмо 102. Мир тебе. Написал это и остановился. Как писать дальше? Как назвать тебя? Мать. Ведь следовало бы назвать мать, а устроение-то душевное, а внешнее поведение, вся жизнь-то, дает ли право носить имя матери? Совершенно правильно ты пишешь, что «С» нечему было бы учиться у тебя. Все мы живем не так, как должно. Нужно, по крайней мере, хоть искренно, до глубины души, сознавать это, не считать себя хорошими и доказать это не словами, а делом. А то как будто мы сознаем свое ничтожество, негодность, греховность и прочее, а стоит только чуть задеть нас чем-либо и сделать не по-нашему, так мы проявим себя не как рабы неключимые, которые все терпят, как заслужившие всякое наказание, но как повелители, которым все должны подчиняться, все обязаны делать по нашему хотению. Если же делают не по-нашему, то мы раздражаемся, бронимся, осуждаем, огорчаемся. Словом, всячески показываем, что на деле нет в нас сознания своей нищеты, нет сокрушения о своем бедственном устроении душевном. На словах мы грешные, непотребные рабы, а на деле – господа, требующие, чтобы все было по-нашему, а иначе будем роптать на всех, даже и на судьбу, прикрывая этим словом ропот на самого Господа. Нет в нас ничего монашеского. Мы оставляем даже то малое делание душевное, которое и миряне все обязаны делать, извиняя себя то нездоровьем, то делами, то внешними обстоятельствами. Надо всегда помнить слова Господа. Что пользы, если мир весь приобретешь, душе же своей повредишь? А мы ведь не только вредим душе своей, но можем и погубить ее, не желая отречься от своего ветхого человека. Старайся хоть помалу при встречающихся обстоятельствах подавлять свои греховные проявления. Не оставляй молитвы ни под каким предлогом. Угождай сначала Богу, а потом себе и людям. Где вера наша? Где любовь к ближним? Вот ты прислала мне много подарков. А человека, находящегося в беде, о котором надо бы со слезами молиться, которого надо бы потерпеть, хотя бы и пришлось самому за это поскорбить, мы не можем понести. Я разумею, ДМ. Я имею надежду на милосердие Божие и полагаю, что Господь ее не оставит и не попустит сделать что-либо дурное себе и другим. Все ходим под Богом. Потерпи и ты ее ради Бога и из любви к ближнему. Если бы она и убила тебя, то это тебе вменилось бы в мученичество. Но ты до этого не доросла еще, потому она тебе ничего не сделает дурного. Она собирается уехать в деревню. Я сказал П, чтобы ее не удерживали. Если же она не уедет и не будет лучше, а хуже, то нужно будет ее, хотя и насильно, устроить в психиатрическую больницу. Спроси об этом П. Я рассказал, как думаем сделать. Если же не сможешь преодолеть страха, то поночуй хоть у наших несколько времени, пока ее не устроим. Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Не для меня это сделай, а ради заповеди Божией. Благодарю за подарки, за которыми скрывается твоя любовь ко мне. Если любовь есть в сердце, то она от сердца изливается на всех окружающих и проявляется в жалости ко всем, в терпении их недостатков и грехов, в неосуждении их, в молитве за них, а когда необходимо, то и в материальной поддержке. Если же этого нет ничего, то любовь ко мне не от сердца и не от веры. Прости меня. С не приедет. Начальник в Смоленске тот же самый и, наверное, будет там до смерти, ибо он не хуже других, а ко мне и очень даже хорош. Будь помягче со всеми. Никогда ни на кого не кричи. Неужели нельзя муки достать поближе? Повидайся и поговори с ВВ, как и где они достают. Может быть, она и тебе посоветует или поможет. Да и сами меньше тратьте хорошие муки. Служебные надо делать из наилучшей, а прочее можно и из свойской. Купить пшеницу можно, ободрать и смолоть. В убытке не будете. Подумай, как лучше сделать без дальних мучительных поездок. Если увидишь ВВ и Л, поблагодари их за поздравление меня и за их доброе отношение. Господь да спасет их. Поблагодари всех поздравивших меня и приславших просфорки. Спасибо отцу С, отцу Милетию и всем-всем. Привет, М. Сочувствую ей. Очень бы желал, чтобы вы ее устроили окончательно счетоводом при церкви и дали ей кусок хлеба. Благословение Божие тебе и всем друзьям. Спасибо тебе, что ты хорошо относишься к ПО и к семье. П. очень тобой довольна и благодарит тебя. Старайся жить и со всеми так, чтобы от тебя люди уходили утешенные и за тебя благодарили Господа. Помоги тебе, Господь, во всем. Мир тебе. Никон. 4 декабря 1950 года. Присылаю тебе в подарок топорик вместо меча для защиты от страхований и прочих бесовских нападений. Письмо 103. Мир душе твоей. Сегодня получил твое письмо. О сне своем не очень беспокойся. Так Господь не извещает о смерти. Общее для всех извещение. Будьте готовы на всякий час. Даже за один день нельзя ручаться, что проживем до конца его. Специальные же извещения даются только большим праведникам, иногда большим злодеям. Кайся во всем, проси у Господа прощения за все. Если будешь иметь возможность, приезжай погостить. Будь здорова, не унывай, не суетись излишне, а больше думай о предстоящем всем переходе в вечность. Привет и благословение Божие тебе, нашим и всем. Никон. 1951 год. Письмо 104. Мир тебе. Что ты в суе метешься, особенно в эти дни? Сделай спокойно, что можно и должно по-человечески, а все прочее предай воле Божией. Сказано, если захотят судиться, чтобы отнять рубашку, отдай верхнюю одежду. Но думаю, что они не смогут взять, а врагу нужно было смутить и тебя, и нас в эти святые дни. Надо было тебе потерпеть, и нас не расстраивать, и эс не посылать. Знаешь все наши обстоятельства, вернее сказать, всего не знаешь, а без совета послала. Она сейчас сама заболела и своими рассказами О расстроила. Та чуть жива, да еще погода тяжелая. Ведь О и комната была сделана с целью успокоить ее нервы, а все тетки завидуют ей, и если не словами, то мыслями и ее, и меня расстраивают постоянно. Разве я не вижу? Относительно дома я тебе с самого начала говорил и говорю, он мне не нужен. Для пользы души твоей я считал, что ты должна свою часть оставить нуждающимся, а не родным. Если ты будешь стремиться ко спасению, то Господь через меня или другого и без передачи дома и прочего устроит и внешнюю твою жизнь по неложному слову. Ищите прежде Царствие Божие, и все приложится. А если будешь думать только о плотском, то никакие сокровища и люди тебе не помогут. Думай чаще о смерти и живи так, как будто ты через неделю умрешь. Тогда понемногу станешь на правильный путь и в еде, и в молитве, и в отношении к другим людям. Примирись с нашими и со всеми. Ты от гордости не мерствуешь, так и знай. Никто не поставил тебя судить других, а осуди себя, как велит Евангелие. Тогда увидишь, как судить других. Прости меня. Передай мое сочувствие, привет и благословение М.Н. Будь посмирней, сокрушайся и сердцем о своих грехах, и доказывай это делами. Мы нуждаемся в милости от Господа, должны и другим оказывать милость, и прощать всем за все. Какую меру меришь, такую и тебе возмерится. Читай внимательно Евангелие, о сне не беспокойся, Бог тебя простит. Никон. 1951 год. Письмо 105. Дорогая, письмо твое получили. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала. Я очень порадовался твоим словам, что ты здесь отдохнула. Помоги тебе, Господи, по Богу исполнять свои обязанности, не горячась и не обижая никого. Ни один грех так не тяжел, как обидеть человека. Даже если не вполне сознательно обидишь, и то надо с трудом искупать этот грех. Мы только из твоего письма узнали, что ДМ уехала из Москвы. Я жалею, что она не побывала в больнице. А может быть и лучше так. Знает все Господь. Скворец пишет, что ДМ собирается устраиваться в Белеве. Пусть делает, как хочет. Уговаривать не надо. Господь силен сохранить ее везде. Эл, я понимаю твое затруднительное положение относительно и себя, и ДМ. Может быть, она уедет в Белев или в Оптину. А ты пока приюти хоть на кухне П. Все при тебе будет живой человек. А там на пасхальные каникулы, может быть, кто приедет, а летом ребята будут. Неизвестно еще, что будет. Потерпи, родная, что же делать? Я ничего не могу придумать. Если у тебя есть какие предположения, то напиши или сделай, как найдешь лучшим. Приехать туда О, я считаю, обречь ее на скорую гибель. Уверен, что она на глазах будет таять. От М получил деньги и письмо, также и от П. Как она там живет? Щебечет везде. Наверное, жалеет, что выпросилась. Я жалею, что не помогал ей колоть дрова. Но она и не просила меня. Если не гнаться за чистотой так, как О, то, по-моему, совсем нетрудно справляться с хозяйством у нас, если не стирать. Передай привет и благословение Божие всем, особенно нашим. Господь да поможет тебе и благословит, и оградит. Не переутомляйся. Это очень действует на сердце. Говорю это из опыта. У меня сердце тоже очень ослабело. Иногда просто от резкого движения бросает в жар. Становится тяжко, и надо лечь и охлаждать спину. Я в лопатках и в верхней части спины чувствую сильный жар. Тогда проходит. Прости. Прошу и у всех молитв. Никон. 2 февраля 1951 года. Привет отцу С. Письмо 106. Дорогая, получил твои письма. Прости, что огорчил тебя письмом. Посылаю тебе справку. Печати у нас нет. Сапоги тебе шить не будут. Нет хорошей кожи. Деньги они пока не могут вернуть, но если тебе они нужны, то я свои вышлю тебе. Твоих здесь 400 рублей. С уже прописали здесь. Пусть живет. Ей в большую пользу пришла поездка в Козельск. Она стала гораздо лучше, много поумнела. Ты больше из-за нее не беспокойся. Видно, так надо. Будь посмирнее на работе. Делай все ради Бога, тогда и будешь спокойна.

Еще живя там, я всегда указывал на твое тщеславие. А теперь оно уже в гордыню переросло и дает плоды, сама видишь какие. Если будешь исповедоваться, так не обвиняй никого и не жалуйся, потому что это будет опять самооправдание, и бесполезна будет исповедь твоя. Бога не обманешь. Не обманывай духовника и себя. Не начни говорить себе, что я тебя в отчаяние вгоняю. Это принято у вас у всех почти. Вместо того, чтобы принять обличение, начинаете обвинять опять другого и тем вовсе лишаетесь пользы. Имей в виду, что тебя осуждают за твое высокоумие и гордость все, кроме твоих льстецов, а ты этого не хочешь видеть. Буду ждать, как ты отзовешься на это письмо. Приезжать не надо, этим нисколько не поможешь. От всей души желаю, чтобы Господь помог тебе увидеть себя и принести покаяние с достойными плодами. Береги книги, держи под запором, чтобы не растаскали. Приехали сюда благополучно, багаж еще не получили. Не обижайся, что резко пишу. Считаю долгом это сделать. Господь да вразумит и поможет тебе. 27 января. Письмо было давно написано, а посылаю только сегодня. Привет всем и благословение. Никон. 21 января 1952 года. Письмо 108. Дорогая, Вэ писала, что ты 3 дня плакала после моего письма. Я рад, что ты плакала, если плач твой был по Бозе, а не от оскорбленного самолюбия. От всей души желаю тебе зреть и своя прегрешения и плакать о них не 3 дня, а всю жизнь до смерти, чтобы не пришлось плакать вечно после смерти. И по возрасту, и по состоянию здоровья можно нам ждать скорого конца, когда поставит нас пред судьею нелицеприятным, ведущим наше сокровенное. Какое решение изыдет о нас? Чем мы оправдаемся пред Ним? Есть одно единственное средство. Пока живы, сознать свое недостоинство пред Богом и пред людьми. Искренне осознать, что мы негодные, непотребные, имеющие неоплатный долг пред Богом, следовательно, не имеющие права что-либо требовать от людей. Осознать это и плакать, и умолять еще здесь о помиловании, о прощении нашего неоплатного долга. Плакать о том, что мы блудно расточили свои силы душевные и телесные, оскорбляем постоянно любовь Божию, и умолять о том, чтобы после смерти Господь не помянул грехов и неправ наших, а принял свои обители, как принял блудного сына. Вот о чем должно быть все попечение наше. Каждый день перед сном надо проверить себя и посокрушаться о всех нарушениях заповедей, какие допустил за день. И всю прошлую жизнь вспомнить, и каяться о всем, и не отступать в покаянии, пока явственно не ощутим, что Господь простил нам прошлые грехи. Должно при этом от всего сердца просить Господа, чтобы Он помог нам и впредь не грешить, не оскорблять Его новыми нарушениями Его святой воли, выраженной в заповедях. Всячески надо бояться оскорбить ближнего своего, ибо легче примириться с Богом, нежели с ближним. Смирись пред всеми, по силе старайся всем услужить, никого не укоряй, не суди, не осуждай. Помирись со всеми, всем прости, иначе не получишь сама прощения от Господа. Это условие дано самим Господом. Аще не простите человекам согрешения их, ни Отец ваш Небесный простит вам согрешений ваших. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14 и 15. В наступившие дни Святого Поста приведи себя в порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокрушайся и плачь о своем недостоинстве и гибели своей. Тогда получишь прощение и обретешь надежду спасения. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, а без этого никакие жертвы и милостыни не помогут тебе. Аще бы восхотел еси жертвы, дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу — дух сокрушен. «Плачущий о грехах своих выше воскрешающего мертвых», — говорит преподобный Исаак Сирин. «Со всем усердием проси у Господа величайшего и нужнейшего из всех даров – видеть грехи свои и плакать о них. Имеющий этот дар имеет все. Получил посылку. Клобук очень хорош, в самый раз. Спасибо за все, С. За перец и чернушку, или тому, кто послал. О яблонях пусть не беспокоится. Сливу, взятую от наших сзади огорода, пусть не сажает. Она бесплодна. Господь да вразумит и благословит тебя. Привет и благословение Божие всем. Хотелось бы весной побывать там, но не знаю. Никон. 28 ноября 1952 года. Письмо 109. Дорогая, мир и спасение тебе. У Иоанна Лествичника в слове 4, глава 44. Если кто отвергнет от себя праведное или неправедное обличение, тот отвергается своего спасения, а кто принимает оное, то есть обличение, со скорбью или без скорби, тот скоро получит прощение согрешений. Ты, очевидно, обиделась на мое письмо. Полгода прошло, а ты ни словом не откликнулась. Сочла ли ты себя незаслуженно обиженной или праведно облеченной, но не можешь преодолеть себя? Напиши, как себя чувствуешь душевно и телесно. Примирилась ли ты с отцом С. и прочими? Еще раз предупреждаю. Гордость есть основное качество дьявола. За гордость он из высшего ангела стал сатаной. И люди вместо подобия Богу приобретают подобие дьявола через гордость. Вот почему и сказано, что Бог гордым противится. Сам Господь велит, но не учаться ни от кого-либо, а от Него самого, смирению и кротости. И Матерь Божия засвидетельствовала, что она получила величайшую благодать быть избранной из всех родов за смирение. Я думаю приехать осенью в Козельск. Тогда поговорим. Если не можешь не нарушать заповеди Божии, то должно искренне каяться в этих нарушениях и через это приобретать сердце сокрушенное сначала. А когда оно достаточно сокрушится, то сделается и смиренным. Господь да вразумит тебя на все благое. Царство Божие силой уберется. Надо понуждать себя на все доброе. Тогда Господь пошлет и свою помощь для нашего спасения. Господь да благословит тебя. Привет и благословение Божие всем. Никон. 26 июля 1952 года.